Глава 12. Зашевелившись, вождь поднялся с топчина, и только теперь я оценила его рост, который выходит за 2 метра. Он выпрямил монументальную фигуру, серебристые волосы при этом остались свисать до самого пола. Моя впечатленность, видимо, отразилась на лице, потому что губы вождя Аластара тронула улыбка. «Идемте», — коротко проговорил он. Судя по тому, как напрягся Алекс, он ему доверял не до конца. Да из чего доверять неведомому жителю Небулана, который, к тому же, какой-то мутант эльфа и человека? С другой стороны, эти лангоморфы борются супротив кровососов. А как говорится, враг моего врага — мой друг. Так что нам троим, при сопровождении Кейлин, пришлось подняться и отправиться за вождем. Двигался он размеренно и неспешно, возвышаясь впереди невозмутимой рельсой. Но мне почему-то пришлось крепко торопиться, чтобы не отставать, ширина его шага все-таки значительно больше моего. Вождь провел нас в середину дерева, к выбитым внутри ступенькам. Поднимаясь по невыносимо длинной винтовой лестнице, в окошке бойницы я с каждым витком замечала, насколько высоко мы взбираемся. Далеко внизу жители деревни. Они копошатся, как муравьи, и вряд ли вспоминают, что с высоты птичьего полета на них может взирать вождь. Когда двор скрылся внизу за густыми багровыми кронами среднего яруса, солнечного света в окошках стало больше. Небо через них красивое, несмотря на то, что красноватое. Но цвета облаков восхитительно переливаются оранжевыми, розовыми и рубиновыми цветами пастельных тонов. И все же, как бы я ни восхищалась местными красотами, общая усталость и подъем на нечеловеческую высоту по стволу дерева переростка меня сморили. Еле переставляя ноги со ступеньки на ступеньку, я не выдержала и взмолилась. «Вождь Аластар, долго еще карабкаться, нам бы отдохнуть немного, а то мы всякого повидали за последние 2 дня». Я иду за Алексом и в основном вижу пятки его ботинок, но даже со своего невыгодного ракурса узрела, как где-то вверху мелькнула серебряная прядь вождя. «Терпи, портальщик», — сказал он. «Почти пришли». Мне оставалось только жалобно вздохнуть и поползти дальше. Не знаю, сколько бы я выдержала, но Алекс развернулся, и прежде чем я успела среагировать на его решительную физиономию, в который раз закинул меня на плечо. «Да ты издеваешься», — продекламировала я, безвольно свесив руки у него за спиной. «Всегда пожалуйста», — отозвался он. Пока я сгорала от стыда, потому что меня снова таскают на руках, как невдалую курицу, и радовалась, что вождь спиной не видит моего позора, ступеньки кончились. «Поставь меня», — попросила я торопливым шепотом. «Пожалуйста». «Судя по всему, это вместо «спасибо», — проговорил Алекс, но на пол меня все же опустил. Мы оказались в широком светлом зале, вырубленном целиком в стволе. Окна по кругу настолько широкие, что перегородки между ними еле достигают метра. Окна выполнены арками, а за ними навесные террасы из досок. Когда представила, на какой высоте находятся эти террасы, закружилась голова. В центре зала 10 человек, точнее лангоморфов, сидят на подушках и что-то в унисон бормочут нараспев. 3 из них в белых понча, остальные в коричневых. И все с распущенными волосами до самого пола. «Они здесь что, никогда не стригутся?» Вырвалось у меня, когда рядом оказался соловей. Тот пожал плечами. «Может, они как Самсоны хранят силу в волосах?» «Но это же мифы», — удивилась я. «Ну, — философски протянул соловей, — несколько месяцев назад ты и меня считала мифом». Осёкшись, я замолчала. «Сол прав. Кто знает, может, истории Древней Греции тоже правда». Вождь Аластар тем временем уверенной походкой хозяина жизни прошел вперед и поднял руки в приветственном жесте. «Доброго здравия и светлого дня, шаман Ашантир». Мужчина в белом пончо в центре группы поднял голову, его смоляные волосы колыхнулись, по ним прокатились волны голубоватого свечения. Глаза несколько секунд туманились, на них поблескивала бирюзовая дымка. Но через некоторое время она спала, и взгляд шамана прояснился. «Вождь Аластар, — удивился он. «Не ждал. Давно ты к нам не поднимался. Не забыл ли о своих шаманах?» Вождь покачал головой. «Я всегда помню о каждом, за кого отвечаю», — ответил он. «Заботы не дают подниматься в древесные чертоги». «И все же, сейчас ты здесь», — заметил шаман и перевел заинтересованный взгляд на нас. «Кто твои спутники?» Вождь бросил на нас внимательный взгляд и проговорил. «Гостям из мира под названием Земля требуется помощь. Эта девушка, как они утверждают, настоящий портальщик. На нее охотятся кровососы, чтобы с помощью ее крови прорваться в их мир и устроить то, что они устроили здесь. Мы не смогли отстоять не Булан, а Шантир. Но у нас есть шанс не допустить той же участи для Земли. Но прежде чем вступить в эту битву, нужно проверить, действительно ли она портальщик». Все присутствующие в зале обернулись. Их взгляды остановились на мне. Из широких окон арок подул холодный ветер, который бывает только на высоте. А мне стало так зябко и неуютно, что я невольно шагнула за спину Алекса. Тот на автомате выпрямил спину, раздаваясь в плечах, делаясь страшным и угрожающим. Вождь Аластар миролюбиво выставил перед собой ладонь. «Не беспокойся», — успокоил он. «Ей не сделают ничего плохого. Но мы должны подтвердить, что она действительно портальщик. Они слишком давно не появлялись, чтобы верить первому встречному». Мой опыт с шаманами исчислялся лишь одним разом в Подгороде, и там особо приятных впечатлений я не испытала. Поэтому, не проявив и капли доверия к предложению, я только глубже спряталась за спину Алекса. Тот, судя по всему, тоже не горит желанием отдавать меня на испытание. Но каково же было мое удивление, когда из-за спины приблизился Соловей и прошептал нам обоим. «Народ, у нас вариантов нет, надо позволить, они потенциальные союзники». Оглянувшись на него, Алекс сшиб брови на переносице и проговорил мрачно. «А если они ей навредят?» «Хром, сперва не думай плохо, сперва подумай хорошо», — предложил Сол. «Я уже больше не наивный идиот», — многозначительно отозвался Алекс, в который раз подняв во мне волну неутомимого интереса к его истории. Но все же, к моему сожалению, поступил, как предложил Соловей. Сделал шаг вправо, открывая обзору шамана. Затем наклонился к моему уху и прошептал так тихо, чтобы услышала только я. «Если что-то пойдет не так, хотя бы капля сомнения. Кричи во всю глотку ярость Перуна, а себя в кокон жизни». Его наставление заставило меня выпучить глаза и вытаращиться в него в смятении и оторопи. «Но ярость Перуна — это запрещенное студентам заклинание», — прошептала я. «Оно крайне разрушительно. Ты сам на занятиях рассказывал, что...» «Я знаю, что рассказывал», — прервал меня Алекс. «Но мы не на занятиях, Яра. Мы в реальности». Сглотнув под его серьезным и полным какой-то паники взглядом, я с неуверенностью покивала, а вождь Аластар тем временем проговорил. «Ярослава, тебе нечего бояться. Это наша школа шаманов. Ее ученики и три шамана-учителя. Сабах, Риман и главный шаман Ашантир. Они просто проверят, соответствуют ли твои магические энергии классу портальщика. Доверять ему у меня нет ни малейшей причины». Нахмурившись, я сложила руки на груди и поинтересовалась. «Это больно?» Вместо вождя ответил главный шаман Ашантир. «Совсем нет, дитя». После чего медленно поднялся и под моим пристальным и полным недоверия взглядом приблизился. Теперь мне отлично видно, что он немного ниже вождя, чуть шире в плечах и коренастее, но все равно отменно смахивает на эльфа. Черные волосы переливаются голубым сиянием, лицо гладкое, без морщин, но ему определенно больше 70, а может и 170. «Не бойся», — проговорил он и неспешно поднял руку, на которой красиво колышутся белые висюльки на пончо. Понять, пугаться мне или злиться, Я не успела, потому что прохладная и широкая ладонь шамана легла мне на лоб. Меня тряхнуло и вышибло из тела. Поняла я это лишь потому, что в одну секунду увидела, как вишу над присутствующими чуть позади и взираю не только на них, но и на собственное тело, которое продолжает послушно стоять перед шаманом. Тот тоже неподвижен, глаза его закрыты. Он что-то бормочет нараспев и немного морщится, будто контакт со мной дается ему с трудом. Мне же, несмотря на факт отсутствия в теле, ситуация дискомфорта не доставляла. Что само по себе удивительно. Скажи мне кто-нибудь полгода назад, что я... Впрочем, уже давно пора прекратить эту никому не нужную ретроспективу в «если бы да кабы». У жизни нет сослагательного наклонения. Так что, решив, что нахожусь в безопасности, я начала летать по залу в виде призрака. Сперва просто наслаждалась таким умением, потом спустилась к Алексу и начала тыкать его пальцами. Сделать этого, разумеется, не получалось, пальцы проходили насквозь. Но удовольствие процесс доставил. Скоро мне это наскучило, и я решилась высунуться за пределы зала. Тем более, что когда нет физического тела, то и страха упасть и расшибить его тоже. Так что смело вылетела наружу и покружила над террасами. Здесь красота небуланского мира показалась мне особенно ослепительной. Небо переливается всеми красками розового и оранжевого, внизу расстилается ковер из багрового леса. Я засмотрелась и воспарила настолько высоко, что дерево шаманов и деревня остались далеко внизу. Продолжая лететь, я отдалялась все больше от Алекса, соловья, вождя, Кейлин, шаманов и собственного тела. Единственное, что напоминало о наличии физического тела, это тонкая нить, идущая от моей груди куда-то вниз. Она мерцает серебристым светом, и я откуда-то знаю, что она невероятно крепкая. Не представляю, как далеко я бы упорхала, но когда поверхность небуланской планеты обрела куполообразную форму, я поняла, что улетаю в космос. Мне показалось, прошло минуты две, максимум пять, когда рядом в воздухе проступила призрачная фигура шамана с искаженным мукой и тревогой лицом. И я простовато улыбнулась. «О, великая Индира!» — воскликнул шаман, покачиваясь призраком рядом со мной. «Ты в порядке?» И я похлопала ресницами. «А почему я должна быть не в порядке?» «Как?» — выпучившись, выдохнул шаман Ашантир. «Ты не чувствуешь?» «Если честно, нет», — отозвалась я с подозрением. «А что я должна чувствовать?» Шаман в растерянном изумлении покачал головой и ответил. «Мы уже 2 часа пытаемся вернуть тебя обратно в тело. Ты вроде и не оторвалась, то есть жива, но и не откликаешься на призыв возврата. Поэтому мне пришлось самому выйти в ментал. Но тебя там не оказалось. Тогда я пошел дальше, в ближний астрал, и здесь обнаружил тебя. Но ты не обучалась. Как ты смогла сюда проникнуть? Неужели действительно портальщик? Только они могут. Как ты себя чувствуешь?» Я пожала плечами. «Да как? Нормально. Летаю тут, смотрю на всех». «И никаких болей в области груди?» — уточнил шаман. «А должны быть?» На лице шамана мелькнула тень озадаченности. Он произнес. «Если честно, дитя мое, это было бы куда логичнее, чем то, что ты умчалась так далеко от тела». Искренняя озадаченность шамана Ашантира меня заинтересовала. Но только собралась задать очередной вопрос на тему моих особенностей, которых к этому моменту накопилось уже прилично, как образ шамана поплыл. Очень быстро он стал размазываться, планета далеко внизу тоже потеряла четкие очертания, а вместо них стал проступать черный замок, который уже не раз представал в моих видениях. «Твою ж за ногу!» Выдохнула я и задрыгалась в попытке отлететь подальше. Но замок манил и притягивал, словно магнит. Как я ни старалась отдалиться, он все четче проявлялся сквозь красноватое марево. А когда отовсюду прозвучал низкий и утробный голос, у меня заледенело нутро. «Иди ко мне». Если раньше замок вызвал просто неприятные ощущения, то теперь, когда заговорила какая-то неведомая сущность, меня окатило ужасом. «Чем бы ты ни было, отвали!» — прошептала я и забарахталась. Вязкое притяжение обволакивало и обездвиживало. Замок стал почти четким, страшный и уродливый, с кривыми шпилями и заостренными пиками. Он выглядит карикатурой на реальность. «Иди ко мне». Снова прозвучал пугающий до икоты глаз, и в какой-то момент мне показалось, что в воздухе проступили чьи-то черты. Темные, мрачные и страшные. «Изыди!» — пискнула я. «Ты принадлежишь мне». Большего бреда я и придумать не могла бы. Возможно, стоило попробовать прочесть какое-нибудь атакующее заклинание. Но я не в физической оболочке, а в каком-то там ближнем астрале. Кто знает, какие здесь законы магии, и не выйдет ли такое заклинание боком. Так что я лишь замахала руками, как бы отплывая от проступающей фигуры назад, и выкрикнула. «Тебя не существует, ты нереальный!» «Я реальный. Ты это знаешь». «Я тебя не боюсь». «А стоит». Облик незнакомца проступал все сильнее. Вот я уже могу различить длинный плащ с подсвеченной красным внутренней обивкой. Темные волосы, волнами не спадающие ниже плеч. «Тебя нет, тебя нет, тебя нет!» Зашептала я в панике, не представляя, как избавиться от наваждения. Ведь сейчас я не во сне, а вроде как в реальности, только она бестелесная, и как в ней вести себя, я не понимаю. «Иди ко мне». Снова прозвучал приказ еще четче. Не знаю, чем бы закончилось это видение, но из самого нутра замка, на котором пытаются проступить очертания мужского лица, вырвался шаман Ашантир. «Хватайся за руку!» — выкрикнул он и протянул ладонь. Я вцепилась за нее, как утопающий за соломинку. В следующий момент меня сильно дернуло, в ушах свистнул ветер, а еще через миг последовал удар такой силы, что меня швырнуло на пол. То, что я снова в физическом теле, до меня дошло не сразу. Перед глазами все еще образы жуткого замка и пугающего до оцепенения незнакомца. Воздух в легких свистит, сердце молотит, аж больно в груди. Я ворочаю глазами и ничего не соображаю. Только когда ко мне кинулись Алекс и Соловей, стали поднимать, проверять, все ли в порядке, я смогла осознать реальность. Лангоморфы смотрят на меня с изумлением и даже каким-то страхом. Вождь чему-то кивает. Главного шамана Ашантира двое других в белых понча держат под локти. Тот глубоко дышит, восстанавливая дыхание, и поглядывает на меня с нескрываемым восхищением. «Яра!» — выкрикнул Хром мне в лицо. «Ты как? Что с тобой?» Меня все еще пошатывало. Картинка плыла. Я перевела чумной взгляд в сторону. Солнце за окнами опустилось к горизонту и медленно окунает в него край, расплескивая по и без того красному небу небывалую палитру багровых и оранжевых цветов. Спустя несколько секунд ко мне все-таки вернулась способность говорить. «Сколько прошло времени?» — выдавила я охрипшим голосом. «Прошло несколько часов», — ответил Алекс. «Капец». Вождь Аластар, все это время с ошеломлением взирающий на меня, поинтересовался у шамана. «Ну что, Ашантир, каков твой вердикт?» Шаман к этому моменту немного пришел в себя. Ему дали воды, и теперь поднесли чашку мне, из которой я стала пить с такой жаждой, будто неделю скиталась по пустыне. «Я увидел такое», — ответил шаман, — «что могу поставить на кон свое понче и весь шаманский опыт. Эта девушка однозначно и бесповоротно портальщик. Только портальщик способен в астрале, без подготовки и обучения, уходить от своего тела так далеко, при этом не вредить физическому телу и не разрывать серебряную нить». Послышался шумный свист. Я покосилась в сторону и узрела, как расслабились плечи вождя. Я предполагала, что он все это время крепко напрягался, но не ожидала, что после этой новости он выдохнет с таким облегчением. «Слава Индире!» произнес он добросердечно и улыбнулся, повернувшись к нам. «Что ж, маги Земли, тогда мы считаем своим долгом помочь вам. Есть один способ связаться с вашим миром, это...» Шаман Ашантир, кивающий в такт словам вождя, вскинул руку и прервал его на самом интересном. «Правда, есть одна проблема. Вождь Аластар», — произнес он. Мы все оглянулись на него, а шаман выдержал театральную паузу, сказал. «Десмонд Варгас знает о ней. Каким-то образом он настраивает с ней связь. Он ее ищет».